Бурение при работе АЭС «Луна-16» продолжалось около 6 минут и проводилось на полную глубину. В конце рабочего хода электродвигатели бурового станка автоматически отключались. Масса добытого образца составила около 100 грамм. Процесс бурения грунта в материковом районе АЭС «Луна-20» был более сложным. Несколько раз происходила автоматическая остановка бура из-за того, что ток в электродвигателях превышал допустимую величину. Проходка скважины проводилась на глубину около 300 см. Масса добытого образца составляла 50 грамм. После выполнения всех необходимых операций станок отводился от грунта, поднимался и разворачивался на 180 градусов. А затем бур с находящимся внутри него грунтом помещался в герметически закрываемую капсулу возвращаемого аппарата. Автоматическая станция «Луна-24» была оборудована приспособлением для глубинного бурения. Это устройство включало в себя буровую головку, перемещающуюся по специальным направляющим, закрепленным на посадочной ступени, и ракете «Луна-Земля», буровую штангу с коронкой, механизм подачи буровой головки, эластичный грунтонос для размещения добытого грунта, механизмы для намотки грунтоноса с грунтом на специальный барабан и для помещения его в возвращаемый аппарат. Бурение производилось вращательным или ударно-вращательным движениями инструмента. Режим работы выбирался автоматически или по командам Земли в зависимости от условий проходки, прочности и вязкости грунта. Установка позволила получить керн грунта диаметром 8 мм. Максимальный рабочий ход буровой головки составлял 2,6 метра. Масса образца, доставленного на Землю, 170 грамм. Фактическая длина добытого керна равнялась 1600 мм. Доставка лунного грунта на Землю выполнялась с помощью взлетной ступени АЭС. После старта с Луны так называемой лунной ракеты, которая состояла из двигательной установки, имеющей шаровые баллоны с топливом и ракетный двигатель с насосной подачей компонентов топлива в камеру сгорания, приборного отсека с аппаратурой управления и возвращаемого аппарата, в котором лунный грунт совершал перелет Луна-Земля, спуск в атмосфере и приземление. Возвращаемый аппарат имел шаровую форму и устанавливался вверху приборного отсека. Его оболочка была изготовлена из металла со специальным теплозащитным покрытием, предохраняющим от воздействия высоких температур на участке баллистического спуска в плотных слоях атмосферы. В возвращаемом аппарате размещались цилиндрический герметически закрываемый контейнер для лунного грунта, парашютная система, элементы автоматики, управляющие вводом в действие парашютной системы, аккумуляторные батареи, пеленгационные передатчики, радиоантенны и эластичные, наполненные газом, баллоны для обеспечения необходимого положения аппарата на поверхности Земли. Старт лунной ракеты к Земле происходил по направлению лунной местной вертикали. Это направление запоминалось системой управления при посадке на Луну. В случае, если продольная ось взлетной ступени могла быть отклонена от вертикали при взлете, система управления выдавала необходимые команды, благодаря которым ракета выходила на нужную траекторию. При достижении необходимой скорости разгона, например, у АЭС «Луна-16» она равнялась 2708 метров в секунду, двигатель отключался, и лунная ракета далее шла по баллистической траектории. В процессе перелета бортовой радиокомплекс обеспечивал связь с Землей и проведение траекторных измерений для уточнения места посадки возвращаемого аппарата. При подлете к Земле на борт АЭС передавалась команда на подрыв пиропатронов металлических лент крепления возвращаемого аппарата к приборному отсеку. И после того, как благодаря движению в атмосфере космический аппарат гасил скорость до определенной величины, вводилась в действие парашютная система –